для того времени цены. 197 500 долларов. Нет, Дэвид, надо ждать. И он был прав. Потому что через 4 года, в октябре 1978, цена поднялась до 254 долларов. Мы ничего не будем делать, Дэвид. Но нам нужны наличные деньги. Нет, мы ничего не делаем. Головокружительный рост цен на золото продолжался. 311,75 доллара в августе 1979 года, 437 2 октября того же года, 508,75 27 декабря. Но за 2 месяца до этого все уже было готово для холдинга. Рэп, мы начнем, когда захотите. Ничего не делаем, Дэвид. Вы знаете, какие у меня трудности? Огромный, Рэп. Сожалею, Дэвид, но нам надо продержаться еще какое-то время. Не очень долго. Наступило 18 января 1980 года. Радиосвязь. Дэвид, время пришло, действуйте. Сетиньяс желал услышать еще раз. Остаются ли в силе уже полученные распоряжения? Так как они очень удивили его, ведь впервые король расставался с частью личной собственности. Рэп, значит, выбрасывая абсолютно все акции на рынок. Вы ничего себе не оставляете? Ничего, Дэвид. Мы же договорились. Продаем все золото, где бы оно ни находилось. Передайте это Насиму, Ханю, Полю, Тадеушу, Джублу, Сан-Франциско, Хайме, Буэнос-Айрес. В течение часа, пожалуйста. Сетиньяс комментирует. За 30 лет я проработал с ним впервые, полностью отказавшись даже от малейшего участия, Рэп ликвидировал дело, которое сам создал. Одно это должно было насторожить меня, но в голове у меня была масса других забот. Неразрешимые финансовые проблемы Сетиньяза чудесным образом разрешились 21 января, когда унция золота достигла беспрецедентной в истории неправдоподобной цены в 850 долларов. Операция принесла 4 миллиарда 345 миллионов долларов чистой прибыли. Итак, в конце января 1980 года состояние короля приблизилось к максимальной отметке. С учетом капиталовложений на Амазонке, которые уже стали давать прибыль, ее, в свою очередь, вкладывали в другие отрасли. Сетиньяс называет цифру в 17 миллиардов 350 миллионов долларов. Выйдя из кабинета, он на минуту остановился в холле первого этажа, чтобы сказать несколько слов помощнику, и не успел сделать и 3 шагов, как Сетиньяс. Кто-то тронул его за рукав. Он узнал Диего. Рэп хотел бы поговорить с вами сейчас. Их взгляды скрестили. Диего улыбнулся. Приказ Сетиньяс. Машина была припаркована на улице в нарушении всех правил движения по Нью-Йорку. Бросив ближайшему полицейскому несколько слов по-испански, так что тот закатился от смеха, Диего сел за руль и, улыбаясь, поехал. Но взгляд у него был холоден. Где он? Я привезу вас к нему. Машина спустилась по Манхэттену к деловому центру. Затем выехала в Вашингтон-сквер. «Выходите», — сказал Диего, и в его желтых глазах промелькнула обычная саркастическая ирония. «Где он?» Аргентинец покачал головой и пальцем показал на триумфальную арку. Затем включил мотор и уехал, быстро скрывшись